Нам всем не по себе. Нам всем не по себе. И все как будто сразу. В синапсовых концах как будто ноет боль. И в мыслях, как в судьбе, одну лишь ищем фразу. И, обретя ее, спешим в другую роль. И боль своих обид, перемешав с чужими, в них словно утонув, блюдя приличие вид, на плечи возложить в наивности другие и в диалог втянув, упреками добить. Обид тяжелый груз, сгибал любые плечи, вскипала гордость вдруг. А ну, добавь еще! Не мысля про конфуз, ты каждый раз при встрече про ревность и испуг, твердила горячо. И сломанный от чувств, во всем виновный вроде, несправедливый рог поднять не в моготу. Законами кощунств, желанием свободы, мне каждый твой упрек на сердце клал черту. Вопросы, писем боль, в них горечь подозрений, в дурачество игру за верность принимал. Как струны в канифоль уходят заверения, и сумасбродство шквал остатки чувств топтал. Где был ты целый день и не звонить изволил? По улицам бродил? И с кем у стоек пил? Какая дребедень! Вопрос ответа стоил, собрав остатки сил, любовь я хоронил. 2012 год.